Недаром нигде он не удержался, странствует по градам и весям. Достаточно скоро я убедился, что, вопреки расхожему мнению, самые первые впечатления бывают не всегда безошибочны. В конце ноября был пышно объявлен всесоюзный закрытый конкурс на лучшую комедию. Подобные конкурсы проводятся среди заранее отобранных авторов. Я также был приглашен в нем участвовать. В другое время, скорее всего, я уклонился бы от состязания. На сей раз я ответил согласием. Во-первых, душевное состояние толкало меня написать комедию, облитую горечью и злостью. А во-вторых, необычный статус официального конкурсанта, как мне казалось, мог очень помочь цензурной судьбе моей будущей пьесы. Бог с ней, с наградой, дали бы визу. Расчеты достаточно иллюзорные, и все-таки в них была своя логика. Мероприятие было объявлено, оно должно было состояться. Я сразу же стал разминать сюжет. К исходу года он прояснился. Дело за малым. Сесть и писать. Но не было ни куража, ни азарта. Каждое утро, садясь за стол, я против воли перебирал все огорчения этого года. Впервые я ощутил так остро литературное одиночество. Неудивительно, что комедия мерцала, но не давалась в руки. Чтобы вернуть себе равновесие, я снова принялся за рассказы о бедном Анании Гарунском. При этом я не мог не заметить, дистанция между героем и автором стала стремительно сокращаться. Еще немного, и я превращусь в трагикомический персонаж. Открытие не из веселых. Однако, как мог, я себя подбадривал. В свою поэтическую тетрадь я вписывал духоподъемные строчки, старательно себя уговаривал, где пишется, там дышится, а все заботы — дым, и помни, если пишется, то ты непобедим. На время самгипноз помогал. Потом его действие прекращалось, и строчки рождались совсем другие. Что-то с сердцем не на месте, что-то с сердцем не лады, от пророчеств, от предвестий, от предчувствия беды. В этом тревожном оцепенении встретил я новогоднюю ночь. Да, друг мой, уже полтора годочка прошло с того счастливого дня, когда ты дописал самозванку, а между тем до сих пор ее участь темна, неопределенно, качательно. Из снисхождения к старику дано разрешение репетировать, но в сущности это формальный жест. Работа идет через пень-колоду. Оно и понятно, никто не знает, когда ее выпустят в Божий мир. В который раз приходилось задумываться о том, как ревниво и настороженно относится настоящее к прошлому. Само собой, в драматическом обществе, где властвует культ идеологии, этот бдительный взгляд обостряется. И все же, если я мог понять ожесточенность, с которой власти встретили римскую комедию, их отношение к декабристам, давно переставшим быть предшественниками и превратившимися в диссидентов, если возникшие сложности с Пушкиным были хоть несколько объяснимы, я не всегда не вмещается в рамки, всегда оказывается в оппозиции, то чем так не мила самозванка? В конце концов, вовсе не обязательно глядеться в эту пьесу, как в зеркало. Конечно, и Фонвизин, и Гоцци, являющиеся по ходу действия, могут заставить лишний разок задуматься о судьбе драматурга. Конечно, фигура княгини Дашковой и незримо присутствующего Никиты Панина могут иметь касательство к теме интеллигентского реформаторства. Но все же и нерв, и жар, и смысл этой драмы во встрече мужчины и женщины, в горькой истории любви, даже при всей антипатии к автору, можно бы не так лютовать. Дело, однако, было серьезнее. Оно, разумеется, не ограничивалось особой оптической системой исторической литературы, которая дает нам возможность видеть прошлое и заглядывать в будущее. Исторический жанр много коварней. На мой заинтересованный взгляд, его опасность для всяких устоев таится в его лирической силе. Она не в сопоставлении фактов, она в сопоставлении чувств. Возможно, поэзия истории разрушительнее ее жестокой прозы. Ибо когда нам дано восчувствовать страсти оживших на час теней, когда мы живем их кружением сердца, обидами, муками, заблуждениями, неразличимо сходными с нашими, все то же самое. Та же боль, та же слепая мечта о счастье, а счастье также недостижимо. Мы ощущаем ожог прозрения, и вдруг становится очевидной бессмыслице тысячелетних усилий, беспочвенность голубых упований и приближающийся финал. И вновь листая кровавый свиток, мы видим не только триумф идиотов и поражение гуманистов, мы понимаем, что тайна души незащищенней светильника разума. Если мы еще можем смириться с бессилием мысли, то безысходность и обреченность нашего чувства лишает нас последней надежды. Сомнительно, чтобы цензурные ведомства исходили из подобных посылок, но тренированным обонянием они чуяли направление ветра. Заключительные слова Кустова: «Глупые люди» рождали тревожный отзвук. Было ясно, что тут не просто вздох не очень трезвого стихотворца, но безусловная укоризна по адресу законопослушных граждан, причем не только почивших в Бозе. Мне не впервые пришлось убедиться, что историческая драматургия бывает крамольнее и злободневнее, что отодвинуто расстоянием, то уже более чем сюжет. Во времени человеческий опыт становится законом природы. Однако понять причину боли не значит от нее исцелиться. Душа моя по-прежнему ныла. Что ж, если не можешь ей приказать стянуть, как жгутом собственной воли, так положись на солнце ворот. Когда тебе очень тошно и смутно, главное — накапливать дни. Мало-помалу полегчает. В этом я снова мог убедиться. Верстка ненапечатанной пьесы уже не стояла перед глазами. Было на что опереться, чем выпрямиться. Покровские ворота шли шумно, а медная бабушка не сдалась, от всех гонений только окрепла. И дело было не в полном зале, скорее даже в облике зала. Казалось, что лица одно к одному. И не так уж важно, кто кого выбрал. Пьеса свою аудиторию, аудитория свою пьесу. Было понятно, театр и зритель в конце концов обрели друг друга. Свободин мне однажды сказал, что безусловный рост спектакля он объясняет влиянием публики. Мне снова захотелось работать. В конце января я уехал в Ялту вести очередной семинар. Шел снег, будто накрывший дорогу белой овчиной. Уже 3 дня не приземлялись в Крыму самолеты. Машина с превеликим трудом сумела оседлать перевал. Но в день начала моих трудов небо стремительно посинело. Над бухтой повис оранжевый шар. Ялта приветливо заулыбалась. Нет, неспроста этот добрый знак. Февраль оправдал мои надежды. Я продвигался от реплики к реплике. Вечерние встречи с семинаристами не выбивали меня из ритма. Было, как всегда, интересно встретить столь непохожих людей, разных по возрасту, происхождению, своим склонностям и натурам, но связанных неутомимой страстью записывать эту жизнь в диалогах. Каждого ждал свой крестный путь, свой собственный вариант судьбы. И братство их тоже было непрочным. Разъехались по своим городам, иные из них по своим республикам. Прошло 1,5 десятка лет и стали жить в суверенных странах, израненных нуждой и враждой. В конце февраля я закончил комедию и прочитал ее семинаристам. Все мы в тот вечер всласть веселились. Теперь, по прошествии многих лет, мне уже ясно, что в «Незнакомце» я ощупью подбирался к цитате. При всей тяжелой и нервной истории моих отношений с различными ведомствами я ощущал, что родное чиновничество в сущности комедийный клондайк. Я точно с головой окунался в эту поэзию канцелярии с ее иерархическим трепетом, с ее упоением сопричастности к величию государственных сфер. Старый служака Башмаков почти с придыханием наставляет юного неумеху Агаркова: «В инструкцию почаще заглядывай. Там что ни слово, то бриллиант, воистину». Через 10 лет один из героев цитаты Бобров, прощаясь с другими столначальниками, пришел его срок ухода на пенсию, почти патетически вспоминает: «Еще шалун, еще проказник, а шел на службу, как на праздник, неповторимая пора».